добрый жаркий день. Работать мне, как всегда, лень, она повсюду жаркий день. Добрый жаркий день, мне работать очень лень. Вместо этого пойду на пляж. Yes. Пойду искупнусь. Искупнусь. Искупнусь. Немножко искупнусь. Спрячусь от жары ненадолго. Жаркий добрый день, и мне одному неохота работать, но очень непотно в этот жаркий день. Thank you. кружатки дети позировать все найдет. В этот же добрый жаркий день воды у госснабжения хватит всем. Если хочется плавать, купаться и не в душ. В этот добрый жаркий день, в этот добрый жаркий день, в этот добрый жаркий день, когда работать всем абсолютно лень. Вода с-под крана капает так быстро, что словно течет река. В этот добрый жаркий день, в этот добрый жаркий день, в этот добрый жаркий день, когда работать всем абсолютно лень, когда работать всем абсолютно лень, найди свою тень, найди свою тень, найди свою тень. Добрый день, в этот добрый день, когда работать нет никаких сил, когда работать нет никаких сил, когда никаких сил голов не хватит, чтобы я пошел на работу, чтобы я пошел на работу, чтобы я пошел на работу, если есть рядом вода. Ничего не говори, в этот добрый жаркий день, в этот добрый жаркий день, в этот добрый.